Часть вторая. Глава восьмая. ББК. На десятые сутки по выезде из Пинска поезд с человеческим грузом прибыл на станцию Медвежьегорск Мурманской железной дороги. Тут велели нам выходить. С мешками, узлами посыпалась из вагонов толпа, разминая ноги, мигая отвыкшими от света глазами. На станции, стоя немного в стороне, встречал нас большой толстый человек в длинной гимнастерке с величественной командирской осанкой. Мы очень удивились, услышав, что он говорит на ломаном еврейском языке. «Я сам из Варшавы», — смеялся он, — «и, видите, еще кое-что помню». Люди обступили его со всех сторон. «Не подходить, близко не подходить!» Он брезгливо отстранился и вынул блестящий портсигар, которому немедленно приковались глаза грязных, измученных дорогой людей. «Чем занимался? Чем занимался?» Показывал пальцем то на одного, то на другого. И на все ответы только кивал головой и приговаривал. «На лесоповал! На лесоповал!» Какой-то сморщенный старичок сказал ему, что торговал в Польше всякими пряностями, перцем, уксусом. «Перец! Уксус!» Захохотал человек с портсигаром. «Здесь тебе, дедушка, и без перца горько будет!» Он смеялся, но глаза его смотрели без улыбки и пристально. Глаза приемщика товара или таксатора в ломбарде. Это был Левинсон, майор госбезопасности, человек, стоявший во главе лагерей ББК, то есть лагерей в центре Балтийско-Беломорского канала, с центром в Медвежьегорске. Мы находились в Карело-Финской республике, на северной конечности Онеги, озеро поверхностью в 10 тысяч километров. Отсюда до Белого моря располагались ИТЛ, исправительно-трудовые лагеря НКВД, сотни лагерей, подчиненных Левинсону. Этот человек имел под своей властью около полумиллиона государственных рабов. Но мы этого не знали. Мы настолько не имели понятия о том, что нас ждет, что задавали наивные вопросы доброму дяде на станции Медвежьегорск. «А что, пустят нас теперь в город вольно?» «Нет», — улыбнулся Левинсон, — «как же можно пустить вас вольно? Ведь вы заключенные». И тут мы узнали впервые, что мы заключенные, но еще не понимали, что это значит. Нас построили в колонну. Давид, бывший солдат польской армии и человек бывалый, показал мне, как надо завязать мешок. Вложил камешек в нижний угол. Над камешком связал веревку узлом, чтобы не спадало. Другим концом стянул сверху мешок. И я взвалил его на плечи. Мы тронулись по четыре в ряд. Город Медвежьегорск был весь деревянный, бревенчатый, как большинство городов на севере России. Дома его напоминали то окраину Пинска, то дачные постройки в Польше, с балкончиками, крылечками, ставнями, малыми окошечками. Мостовых не было. Мы брели, подымая клубы пыли. Пусто было на улицах. Ни магазинов, ни вывесок. В одном месте под запертой дверью с надписью «Ларек» стояла очередь из старух и босых мальчишек в терпеливом ожидании. Шли мы долго. Вдруг прямо из песковых бугров вырос каменный дворец в 3 этажа с колоннадой. «Что?» — спросил нас конвойный. «В Польше тоже такие дома?» Мы с чистой совестью могли ответить, что в Польше нет таких домов. Это было Главное управление лагерей ББК НКВД, образец советской культуры. Весь этот город с его 2 или 3 десятками тысяч жителей был построен заключенными. Жители его либо принадлежали к персоналу управления лагерей ББК, либо состояли из бывших заключенных, которые по отбытии срока были оставлены здесь на поселение. Все эти люди, которых мы видели, проходя по улицам, не были вольными людьми. Мы с удивлением повторяли эту весть, которая для нас звучала фантастически. Но это была правда. Все люди здесь либо отбывали наказание, либо отбыли наказание, либо принадлежали к аппарату наказания. Конечно, и те, кто управлял заключенными из каменных дворцов в центре Медвежьегорска, не были вольные люди. Это были тюремщики. А где же здесь было наше место? Мы прошли 5 километров, и город остался за нами. Мы едва двигались нашими узлами и мешками. Конвойные гнали нас винтовками наперевес, толкая отстающих, понукая нас грубой бранью. Наконец мы дошли до ворот и сели на землю. Через некоторое время вышли люди со списками и стали по одному вызывать. Проходили часы. Через узкую дверь сбоку ворот нас пропускали на широкий двор, окруженный бараками. Вокруг двора шел высокий забор с колючей проволокой сверху. В старые времена это называлось острог. Теперь это был лагпункт. Точнее, мы находились в пересыльном распределительном лагере, откуда все прибывающие партии заключенных рассылались по отделениям ББК. В самом Медвежьегорске находился лагерь на 3000 человек. Лагерь особо привилегированный, куда попасть считалось счастьем, так как люди жили здесь в центре, где и снабжали лучше, и были возможности городской работы. Наш двор для проезжающих был расположен отдельно. Никого, кроме нас, там не было. Бараки были отданы в наше исключительное пользование. Бараки были сараи без окон и явно не приспособлены для постоянного жилья. Мы провели 3 дня в этом месте. Здесь мы отдыхали с дороги. После голодного этапного питания суп и каша, которые нам выдавались, казались необыкновенно вкусными. На открытом воздухе стоял стол с медикаментами. Туда можно было подходить с жалобами. Здесь мы впервые познакомились с основным лагерным словом «санчасть». На 2-й день привезли со станции наши вещи, которые следовали тем же эшелонам. Их сбросили в 1 кучу под забором. Многие чемоданы поломались, узлы распались, и когда мы явились разыскивать в общей куче свои вещи, то для некоторых уже было поздно. Все их пожитки были растасканы. Мой чемодан валялся открытый, но большая часть его содержания уцелела. Там было одних верхних рубашек с дюжину. Я сохранил столько насильных вещей, что на долгое время мог считать себя обеспеченным. Во всем Медвежьегорске не было в тот вечер столько сокровищ и вещей европейского обихода, сколько их валялось под забором пересыльного пункта ББК. Это были хорошие дни. Нас водили в баню, и я могу достоверить, что за все последующие 5 лет я не был в такой замечательной и чистой бане. Здесь не было европейских душей, а были российские шайки, лавки под окнами, много горячей воды. 2 дня мы лежали на солнце, на травке. Сотни людей сидели на заваленках под бараками и под августовским северным солнцем читали последние известия, то есть давили в шеи на рубахах. Шатаясь по двору, мы сделали открытие. В одном месте за забором лежали люди. Несмотря на то, что подходить к этому забору было запрещено, мы все же успели под ним побывать. Через щели между досок мы увидели полянку, которая вся была покрыта лежащими. Это было незабываемое мгновение. Мы в первый раз увидели русских заключенных. Это была серая масса людей в лохмотьях, лежавших без движения, с бескровными бледными лицами, остриженных с воровским и сумрачным взглядом. Некоторые из них поднялись и, крадучись, подошли к забору. «Кто такие поляки?» «Слышь, поляки!» Они стали расталкивать друг друга. Через забор глядели на нас тусклые, тяжелые, холодные глаза. Мы спросили, «Не знаете, куда нас отправят?» «Что, не знаешь?» Засмеялись с другой стороны. «В лес поедешь!» И человек стал нам показывать мимикой нашу судьбу. Мы не поняли сначала, что значит его движение. Он согнул руку и стал равномерно двигать ею вперед и назад. Это было движение пиления. Человек пилил и беззвучно смеялся, глядя на наши удивленные лица. «Нет ли хлеба на продажу?» Стали подходить другие. Тут же кто-то сторговал рубашку. «Дай примерить». И не успел неопытный продавец-новичок опомниться, как у него вытащили рубашку через щель в заборе. Она немедленно исчезла. За забором засмеялись. «Вот как поляк рубашку продал!» Тут подошел стрелок и отогнал нас от забора. Под вечер 3-го дня нас собрали и под конвоем вывели из этого прекрасного места. Снова мы пылили по дороге, на этот раз обратно в город. Свернули в боковую улицу и вышли на Медвежьегорскую пристань. На пристани пахло смолой и пеленым лесом. У берега стояли баржи. Огромная баржа была приготовлена для нас. Наше место было в трюме. Там поместилось 650 пинчан. Кроме того, с нами поехала партия женщин. Около 30 полек, несколько десятков конвойных и служащих ББК, и стрелки с собаками. Огромные черные псы, дрессированные для охраны и охоты на людей, помещались в передней части баржи на помосте. Внизу, в проходе, люди сбились в одну сплошную массу и так тесно лежали на полу, что трудно было пройти среди них. Кухни на барже не было. Нам выдали хлеб, поселедки на брата и по коробке консервированного гороха на четверых. Предупредили, что ехать недолго, но мы были в пути около полутора суток. Маленький пароходик тащил нашу баржу на буксире. Мы отплыли из Медвежьегорска во второй половине дня. Это было мое первое путешествие по Онеге. Я нисколько не сомневался, что будет и второе. И я проделаю то же путешествие в обратном направлении. Не было времени задумываться и горевать. То, что происходило с нами, было так необычно, что текущие впечатления захватывали все внимание. Мы вышли на широкий водный простор. Огромное, как море, озеро сияло темной лазурью, блестело серебром. Мы плыли сперва ввиду лесистых берегов, потом вышли на середину, и берега отступили и потерялись. Иногда показывались на горизонте островки и проплывали вдалеке паруса и пароходики. Но все это мы видели только урывками и украдкой. Арестантская баржа не приспособлена для наслаждения красотами природы. Из трюма, где мы находились, ничего не было видно, кроме узенькой полоски неба при выходе. Чтобы увидеть, что делается за бортами, надо было подняться на помост. Но там задерживаться не полагалось, и оттуда нас гнали собаками. Ночью мы мерзли, и так как дорога затянулась, то и поголодали бы, если бы не обстоятельство, которое придало нашим мыслям другое направление. Комбинация недопеченного черного хлеба и онежской воды, которую мы черпали для питья ведрами, имела печальные последствия. Начался острый и массовый понос на барже, где не было уборных. Уже в пути сколотили на помосте подобие будочки из досок, выдававшейся над бортом. Одно место на 700 человек. С утра началась на Онежской барже великая трагикомедия. Полицейские псы и вооруженные люди охраняли дорогу на помост. Нам открылось, что в ряду европейских демократических свобод, которых мы не ценили, не последнее место занимает свобода и легкость отправления физиологических потребностей. На лестнице, ведшей наверх, сгрудилась толпа. Люди выли, стонали, умоляли пропустить. И, наконец, десятки людей не выдерживали. Баржа превратилась в корабль несчастья. Все возможные и невозможные углы в ней были загажены. При выходе на помост стоял часовой и каждые 3 минуты подавал зычным голосом команду, которую невозможно здесь привести во всей ее живописности.